Страница 131. Глава 11. Когда Генри Форд был маленьким. Форд и фермеры. Когда великий создатель автомобиля Генри Форд был маленьким, он жил на ферме вместе с мамой и папой. Мама и папа у него были фермерами, и бабушки с дедушками были фермерами, и все люди в округе тоже были фермерами. Поэтому маленький Генри Форд считал, что на земле живут только одни фермеры. Они выращивают пшеницу, кукурузу, картошку и морковку, ухаживают за коровами и лошадьми, а куры и утки дают им яйца. На ферме всегда было много работы, и отец часто нанимал помощников, молодых крепких парней, которые собирались за длинным деревянным столом рано утром и поздно вечером, чтобы съесть огромный котел еды, от которой поднимался густой вкусный пар. Страница 132. Утром за едой помощники громко шутили друг над другом, а вечером ели молча, устало положив огромные загорелые руки на стол, а некоторые засыпали прямо за едой. Но отец боялся, что они не успеют собрать урожай с полей и свести его в амбары, поэтому он всегда торопил помощников и сам работал вместе с ними. Утром он вставал, когда они еще спали, а вечером ложился позже всех, потому что вместе с мамой готовил корм для кроликов, кур, уток, пойло для коров и разные инструменты на завтрашнюю работу. «Вырастешь, сынок, и все это хозяйство будет твоим», — говорил отец, — «а ты передашь это своим детям». Форд и локомобиль. Маленький Генри Форд был американцем, и все люди, которых он знал, тоже были американцами. Он жил в штате Мичиган, а недалеко от них был городок по имени Дирборн. Некоторые люди стали американцами давно, а некоторые недавно, потому что приехали из Европы. Но все они гордились званием американцев и работали изо всех сил, чтобы сделать богатой свою страну и жизнь. Это были 60-е годы прошлого века. В Америке недавно кончилась большая война, которую назвали гражданской, и люди теперь хотели только одного — работать с утра до вечера. А вечером в окнах светились маленькие огоньки, и это зажигались керосиновые лампы. Электричества тогда не было телевизоров, магнитофонов и компьютеров, не было даже автомобилей и асфальтовых дорог. Зато недалеко от фермы Генри Форда была лесопилка, а на ней работала паровая машина, которую называли «локомобиль». На лесопилку часто привозили бревна. Машина со страшным визгом и грохотом распиливала эти бревна на доски, а из досок фермеры строили дома и амбары. «Ты, сынок, не подходи близко к этой адской штуке», — говорил отец маленькому Генри Форду. «Стоит заглядеться, как она тебе руку отхватит, а то и голову. Видишь, я сам стараюсь быть от нее подальше». Страница 133. А Генри любил наблюдать за работой людей с инструментами, и как доски обстругивают, и как молотилку чинят. Он уже знал название каждого инструмента и пробовал им работать, старался помочь мастерам. Только отец сразу отзывал его к себе. Телега без лошади. Однажды папа собрался в город и взял с собой маленького Генри Форда. На телегу нагрузили разные овощи, которые отец хотел продать в городе, запрягли двух лучших лошадей, маленького Генри посадили на постилку позади груза, отец с вожжами в руках сидел впереди. Мама открыла ворота, и телега, покачиваясь на ухабах, поехала по земляной дороге. Неожиданно им навстречу выкатилось настоящее чудо. Генри смотрел на него изо всех сил и не мог поверить, что такое возможно. С боковой дороги на главную выезжала, нагруженная всякими грузами, громко шипя и стуча колесами, телега без лошадей. Сзади телеги на подставке стоял котел, в котором кипела вода, а из узкой трубы вырывался пар. Под котлом была топка, и там жарко горел каменный уголь. Машинист подбрасывал уголь из ящика в топку, подливал, если надо, воды в котел и управлял телегой. Он остановил свой локомобиль, чтобы пропустить лошадей, которые везли отца и маленького Генри Форда, и Генри мгновенно соскочил со своей телеги и подбежал к машинисту. «Удивительная у вас штука, сэр», — сказал он. «Я такой прежде не видел, должно быть, хорошо возит». «Главная моя помощница не зря оплатил столько денег», — с гордостью ответил машинист. «Хочу, будет доски пилить, хочу хлеб молотить, а силища в ней такая, дом зацеплю, своротит». «Я и то гляжу, удивительная штуковина, сэр, и чтобы управлять ею, нужна большая наука». «Нет, малыш, тут все просто. Смотри, захотел остановиться, рычаг подвинул и стоп, а вместо цепи поставишь приводной ремень, и другие машины от нее заработают, а вся сила от пара. Вот так-то, сынок». Страница 134. «Генри, а ну быстро на телегу!» — закричал неожиданно отец. И пришлось маленькому Генри Форду прервать интересную беседу. Отец машин не любил, он считал, что всякую работу человек должен делать своими руками. Зато маленький Генри Форд тут же решил построить такую машину. И на городских улицах он по сторонам не смотрел, вывески и витрины не разглядывал, а смотрел он на землю, под колесами телеги, да под ногами. В городе на земле, если внимательно к ней присмотреться, можно подобрать целое богатство – железные гайки, болты и всяческие железные обломки. Из них-то он и решил построить локомотив. Ржавые гайки и ломанные часы. Теперь всякий раз, когда отец собирался в город, Генри Форд тоже ехал с ним. Кому-то надо было сторожить добро на телеге, пока отец покупал в лавках соль, одежду, бочки, порох для ружей. Вот маленький Генри и сторожил. Заодно он обследовал пространство вокруг телеги и обязательно находил что-нибудь железное. Дома у него не было никаких игрушек, и теперь гайки, ржавые болты стали его игрушками. «Если ты помоешь их в керосине, сынок, с них сойдет ржавчина», — подсказала мама, и даже налила в склянку немного керосина. Маленький Генри Форд промыл их, протер старой тряпкой, и после этого гайки стали хорошо навинчиваться на болты. А на чердаке среди хлама Генри нашел ящик со старыми инструментами, и очень скоро все это пригодилось для дела. Раньше отец отвозил вещи, которые ломались, в мастерскую к механику. Теперь же Генри Форд повозился день-два и сам все починил, и даже телегу сумел починить. Жаль, только на ремонт ушли почти все гайки с болтами, которые он насобирал среди городских улиц. Страница 135. Зато в последнюю поездку ему сильно повезло. Он подобрал на дороге ломанные часы. Часы пошли. Большие карманные часы вместе с толстой цепочкой валялись среди улицы в пыли, и по ним бегал муравей. Маленький Генри Форд сдул со стекла муравья, стер пыль и сунул их в карман гайкам и кусочком железа, который успел подобрать раньше. Всю долгую дорогу домой, трясясь на телеге, он думал, как в своей комнате выложит часы на стол у окна, откроет крышку и будет рассматривать механизм, а, может быть, разберется и починит их. Но сначала нужно было переносить покупки с телеги в дом, потом задать корм кроликам, которые сидели в своих клетках, потом натаскать воды в бочку, а зато потом он все-таки сел у окна и раскрыл крышку часов. Солнце, устав за день, опускалось к земле, и его лучи очень хорошо освещали комнату Генри. Удивительное дело, он быстро разобрался в часовом механизме. Оказывается, когда их заводили, маленькая пружинка сжималась, а потом весь день медленно раскручивалась и крутила зубчатое колесико. Это колесико зацепляло другие зубчатые шестеренки, и в конце концов их движение доходило до двух стрелок, большой минутной и маленькой часовой. И еще был маятник, который, как и у больших часов с гирями, должен был качаться то в одну, то в другую сторону. Но маятник в этих часах качаться не мог, потому что на его пути лежал песчинка. Она была едва заметна глазу, а для маятника стала настоящим булыжником. Генри попытался сдунуть песчинку, но она продолжала лежать, потому что устроилась в едва заметной ямке. Тогда Генри подобрался к ней кончиком очень тонкого ножа и сдвинул ее с места. Как только песчинка была убрана, часы пошли. Генри положил их на подоконник, лег в постель и продолжал слышать их тиканье. Ночью проснулся, часы тикали очень даже громко, и утром тоже часы продолжали идти. Страница 136. Когда мама позвала всех к завтраку, Генри положил идущие часы на стол перед отцом. «Откуда у тебя эта дорогая вещь, сынок?» — испугался отец. «Нашел вчера в городе». «Разве мы не объясняли тебе, что чужое брать нельзя, даже если оно лежит без присмотра?» — проговорила мама. «Они были ломанные, я их вечером починил сам». «Все равно добром это не кончится», — покачал головой отец. «Чем чинить чужие часы, лучше бы увез навоз на наше поле». «Но, может быть, мальчик в моего дядю? Смотри, как он починил мебель в доме и пристроил к телеге колесо», — робко ставила мама. «А я говорю, добром это не кончится», — настойчиво повторил отец. «Фермер должен ухаживать за землей, за скотиной. А если кому нужен механик, так его можно всегда нанять». Страница 137. Часовых дел мастер. Однако слух о том, что фермерский мальчишка Генри Форд нашел в городе часы и починил их, скоро обошел округу. Ведь папа эти часы не выбросил, а стал носить, обязательно на них поглядывая при встрече с людьми. Поэтому скоро к их ферме подъехал верхом сосед и смущенно спросил, не может ли Генри посмотреть его часы. «Только когда управится с делами», — ответил отец. Вечером Генри открыл соседские часы, долго искал поломку и, наконец, нашел. Пружинка у них соскочила со своего места. У него не было подходящего инструмента, чтобы поставить ее на место, но он заточил маленькую отвертку тонким напильником и за второй вечер с работой справился. Благодарный фермер подарил ему кое-какой инструмент. Скоро Генри снова поехал в город, и тут ему повезло, потому что недели раньше в городе умер часовщик, а у часовщика скопилось много ломаных часов про запас. Только теперь они оказались никому не нужными, потому что сын часовщика занимался соляной торговлей, продавал соль фермерам. Отец же Генри Форда был постоянным покупателем у этого торговца соли. Когда отец важно вынул часы, починенные Генри, и рассказал, что их починил сынишка, который караулит телегу на улице, торговец предложил купить у него за бесценок весь часовой хлам. Отец увидел, с какой жадностью Генри рассматривал этот хлам, и подумал, что может осчастливить мальчишку за $1. Он все-таки стал торговаться и выторговал еще несколько инструментов умершего часовщика. По дороге домой отец, правя лошадью, с сомнением покачивал головой. Он раздумывал, правильно ли поступил, подтолкнув сына к городскому занятию, когда на ферме и так было много дела. Страница 138. Погибший человек. Скоро в комнате Генри со всех сторон тикали, отбивали время, наигрывали мелодии, всевозможные часы, и все они к тому же показывали точное время, потому что побывали у него в руках. Теперь он с закрытыми глазами мог бы представить их внутренности. А чтобы хорошо разбираться в часах, Генри сам выточил несколько инструментов. С тех пор, когда он приезжал в город, то первым делом шел к старьевщикам. Они специально для него откладывали старые ломаные часы, которые никто не хотел чинить. А Генри дома разбирал их, отыскивал ломаную деталь, иногда чинил ее, а иногда сам делал новую, вглядываясь в нее через увеличительное стекло. Скоро он решил поступить учеником в механическую мастерскую. «Сынок, у тебя есть земля, свой дом. Зачем тебя тянет в город?» — расстраивался отец. «В городе живут одни перекати-поле, у кого за душой ничего нет. Настоящий человек должен жить на земле». Но Генри не послушался и стал учиться на механика. Пропащий малый. Однажды на ферме отца Генри Форда собрались родственники. «Где же наш Генри? Почему его нет с нами?» — спросил старший из родственников. «Лучше не вспоминайте о нем», — сказал огорченный отец. «Сын мой пропащий малый, совсем перебрался в город». И все родственники удрученно покачали головами. А Генри в это время читал всевозможные научные книги по механике, какие мог отыскать. С утра до вечера изучал устройство механизмов, а ночью работал в починочной мастерской у ювелира. В его комнате показывали точное время уже более 300 часов. Страница 139. Часы лежали на подоконнике, тикали на полках, наигрывали мелодии со стен. Он мог теперь и сам сделать любые часы, какие бы захотел. Например, однажды сделал для городского вокзала огромные часы с двойным циферблатом. Они показывали сразу два времени — время местное, по которому жил город, и время общее для всей железной дороги. Горожане смотрели на эти часы как на достопримечательность. Генри уже подумывал, не начать ли ему делать хорошие часы для граждан страны. Ему очень хотелось сделать что-нибудь большое, какое-нибудь полезное дело. Но каждый раз, когда он об этом задумывался, то вспоминал встречу на дороге с самодвижущейся телегой, без лошади, с локомобилем, и решал, что часы — штука, безусловно, полезная, но еще полезнее будет, если он станет делать такие самодвижущиеся тележки, только легкие и быстрые. Генри уже сам научился управлять локомобилем и даже нанялся на работу туда, где собирали и ремонтировали эти локомобили. Мечта о новом моторе. Генри Форд читал все новые технические журналы. Из них он узнавал, что не только американский парень Форд, сын фермера, мечтает построить самодвижущуюся тележку, но и многие инженеры Европы. Только пока это у них плохо получалось. Пока получались паровозы без рельсов. Однажды поехал Генри к отцу на праздник на таком локомобиле весом с паровоз. Он грохочет, шипит горячим паром, встречные лошади шарахаются. Въехал на мост через речку, а мост под ним и провалился. Ведь этот мост был рассчитан на обычную телегу, да на несколько лошадок, а вовсе не на такую тяжелую штуковину. Генри выпрыгнул на берег, стал бегать вокруг локомобиля, а тот не с места, застрял. Хорошо еще, что было не так глубоко. Пришлось Генри идти к отцу пешком и вместо праздников впрягать всех лошадей, какие были на ферме, чтобы они вытащили на берег локомобиль. Страница 140. «Сам видишь, сынок, никудышным делом ты занялся», — проговорил отец, взглянув на развороченный мост. «Возвращайся-ка лучше на ферму. Я тебе участок леса подарю, если бросишь свои машины». И Генри согласился. Отец подарил ему участок леса, Генри построил на нем лесопилку, сам рубил деревья, сам распиливал их на доски и сам построил уютный дом, потому что решил жениться. А в свободное от рубки деревьев и разговоров с женой время выстроил заодно просторную мастерскую, в которой опять стал собирать моторы. Только теперь-то он понял, что на телеге с паровым котлом и угольной топкой далеко по американским дорогам не уедешь, или в реку с моста свалишься, или телегу разворотишь. И мечтал он о моторе легком. Такой мотор даже по ночам стал ему сниться. Наработается он в мастерской, приляжет под утро рядом с женой, и вдруг начинает громко жужжать, словно майский жук. Жена проснется от такого жужжания, взглянет на Генри с любовью и не беспокоит его, зная, что мужу снится его очередное изобретение. Первый шофер Америки. А Генри какие только моторы не построил в своей мастерской. Из разных железных трубок и кусков металла он вытачивал и выпиливал все детали. Сначала он решил, что вместо каменного угля в топке будет гореть газ, и сделал машину с газовым обогревом. В другом двигателе у него горела легкая нефть. Выйдет он на такой самодвижущейся телеге из мастерской, поедет немного по кругу и назад. Потому что все равно главная и самая тяжелая часть оставалась. Этой главной и тяжелой частью был паровой котел. А кому приятно сидеть на котле, внутри которого бурлит кипящая вода, и котел в любую минуту может взорваться? «Все», — сказал однажды Генри Форд жене, — «с паровыми котлами я покончил. Придумаю теперь совсем другую машину. Жаль только, что лес, который подарил нам отец, весь уже спилен и продан. Не знаю, где бы деньги найти». Страница 141. Тут как раз Генри Форда пригласила на работу инженером электрическая компания. Электрическими компаниями руководил тогда другой гений — Эдисон. Он решил провести электрическую энергию по всей Америке. Генри вместе с женой переехал в город и перевез туда свою мастерскую. Всю зиму по ночам в своей новой мастерской, которая помещалась в кирпичном сарае, он строил новую машину. В ней не было никакого котла, и она стала намного легче. Каждую деталь двигателя Генри Форд сделал своими руками по собственным чертежам, а на тележку решил время не тратить, купил ее по частям и приделал к ней велосипедные колеса. Поэтому сегодня каждый, кто посмотрел бы на ее изображение, сказал бы одно и то же. Да это помесь современного автомобиля с крестьянской тележкой. Таким был первый автомобиль, на котором молодой Генри Форд стал разъезжать по городу. О появлении автомобиля на улице жители узнавали заранее. Грохот его мотора был слышен издалека. Но главная неприятность была другая. Едва Форд останавливал свою машину и заходил в какой-нибудь дом, как вокруг собиралась толпа зевак, и обязательно находился человек, который пытался на машине поездить. И тогда Форд стал возить с собой повсюду тяжелую цепь, а когда останавливался, прикручивал автомобиль этой цепью к фонарному столбу. Скоро Форда вызвали в полицию. «Покажите-ка разрешение, чтобы ездить по городу в столь странном экипаже», — сказал главный полицейский. «А вы покажите такой закон, который запрещает это дело», — спросил находчивый Форд. «Откуда же будет такой закон?» — смутился полицейский. «Если подобных машин в Америке не было. Ну-ка, покажите, как она ездит, эта ваша машина. Вот уж не думал, что доживу до такого». Генри Форд покатал главного полицейского на своем автомобиле по городу, и полицейский выдал ему первое в Америке водительское удостоверение. На этом автомобиле Форд проехал несколько тысяч миль, но скоро он захотел построить новый, более легкий и более удобный. Страница 142. Автомобиль для каждой семьи. И снова Генри Форд по ночам делал расчеты, сидел над чертежами, а потом строил двигатели собственными руками. Ведь он продолжал мечтать о большом и добром деле. Он мечтал, чтобы каждый работающий американец смог бы купить для своей семьи автомобиль и ездил бы на нем в свое удовольствие. А для этого машина должна быть простой, удобной и дешевой. Предприимчивые люди, прочитав про успех Генри Форда в газетах, также принялись строить автомобили, но они получались дорогими и неудобными. Лишь бы нашелся покупатель, чтобы денежки набегали, а остальное нас не касается, говорили предприимчивые люди. Они и Форда предложили приглашали в свою компанию, и Форд поначалу сделал для них 30 машин, очень похожих на первую. Но потом ему стало стыдно, и больше он с ними не связывался. Генри Форд ушел со всех работ и заперся в кирпичном сарае, чтобы ему ничего не мешало создавать машину своей мечты, такую, о которой скоро начнет мечтать каждый американец. Его машины на гоночных соревнованиях были всех быстрее, а на ужасных дорогах оказывались крепче всех. Скоро он построил первый завод, и оказалось, что люди готовы встать в очередь, чтобы купить его автомобили. Их так и называли — Фордами. Желающих стать автомобилистами было так много, что Генри Форду пришлось к одному заводу пристраивать другой, потом третий, четвертый. Но чем больше он выпускал дешевых, крепких, удобных, красивых автомобилей, тем больше становилось людей, которые мечтали на них ездить. Уже и в Европе многие умоляли Генри Форда прислать им машину. И тогда он создал научную организацию труда. Уж если в двигателе можно продумать каждую мелочь, так чтобы не было ничего лишнего, то и в заводских цехах это нужно было сделать. Теперь его автомобили собирали на конвейере, где каждый рабочий делал одну и ту же простую работу, но зато делал ее очень хорошо. Форд стал выпускать в год больше миллиона автомобилей. Страница 143. Вокруг его заводов вырос большой город. Форд построил для своих рабочих удобные дома, чтобы они могли ночью отдохнуть, а днем еще лучше работать. Он открыл на заводе бесплатные столовые, где рабочих вкусно кормили, и детские сады, где детей рабочих почти бесплатно воспитывали. Каждый рабочий, который хотел поучиться мастерству, мог ходить в вечерние бесплатные училища, и таким людям Форд повышал зарплату. Из многих стран к Форду приезжали предприниматели, инженеры, психологи, изобретатели, чтобы поучиться секретам его работы. Вся промышленность Америки старалась перестроиться так, как было сделано у Форда. Простые люди тогда будут покупать много машин, когда у них есть деньги, а деньги у них есть тогда, когда они хорошо заработают. Значит, капиталисты всего мира должны постоянно заботиться, чтобы у людей были хорошие заработки и хорошая жизнь, убеждал Форд владельцев других заводов. И когда они его слушались, то людям и в самом деле хорошо жилось, так что на автомобилях Форда стали разъезжать даже безработные. И только его отец, прочитав в газете очередную статью о своем великом сыне, удрученно вздыхал. «А я так мечтал, что он станет фермером».